«Отойди от нее, пожалуйста», — хрипло сказала мать ребенка, еле как открывшая глаза. Древние же тоже начали приходить в себе и замерли от переполняющего их ужаса. Они вампиры и древние, более чувствительные к сверхъестественному миру, и они ощущали, как сам мир словно бы кричит в агонии от моей необузданной энергии. «Ребенок цел, не переживайте», — обернулся я к ним с девочкой на руках, «но не благодаря вам, должен заметить, я Виктор». Протянул я сверток коротко стриженному, который пытался смотреть на меня то ли с вызовом, то ли еще с чем, хотя на этом было море волнения. Он был готов сражаться, даже если был уверен в своем поражении. Тот сразу же аккуратно забрал дитё и «Спасибо, правда спасибо», поблагодарил он меня, «от всех Майклсонов», добавил его брат. «Сынок, она прекрасна», прошептал голос матери сзади, на этот раз я словно бы ощутил ее присутствие и резко обернулся, заметив фигуру. Причем не только я, ты, мои глаза сузились от резко переполняющего меня гнева. Я знал, что у меня после использования меха стали возникать странные галлюцинации, но я игнорировал их. А сейчас образ моей матери стоял передо мной с доброй улыбкой. Улыбкой насквозь знакомой, той самой живой. «Как ты смеешь, ребята, вам лучше уйти отсюда», сказал я древним, которые уже ощутили изменения в атмосфере, то самое торнадо магии стало агрессивнее. «Постараюсь не уничтожить город». «Сынок, что случилось?» Лицо матери оставалось заботливым. Клаус и Элайджа Майклсоны никогда не ощущали себя настолько беспомощно, даже перед их отцом Майклом. Это существо было невообразимо сильно, они ощущали это всеми фибрами своего естества. Что тут говорить, если даже сама природа будто бы кричит, проклинает и одновременно беспокоится. И когда это держало у себя в руках ребенка Клауса, то они прекрасно понимали, что все, их долгая, вечная жизнь, может подойти к концу, но отступить они не могут. Но он вернул им ребенка, представившись Виктором. И Клаус даже снизошел до благодарности, в отличие от своего обычного поведения. Но вот после апокалипсис, так они могли бы назвать произошедшее, не прошло много времени, как Виктор исчез и появился возле той женщины с занесенным для удара кулаком. Исчез. Для реакции древних, что в принципе невозможно, было невозможно, поправочка. После же на мгновение пришла тишина, а после монструозная ударная волна пошла от удара существа, разрушая все впереди. Если бы не ребенок, Клаус бы остался посмотреть, но он дал им возможность уйти и будь они прокляты, если не воспользуются ей. Звуки грома, землетрясения и крики природы они не забудут никогда. Лишь на мгновение обернувшись, находясь в десятка сотен метров от того места, они обнаружили огненный от темного света, вихрь темного злого огня буквально сжигал все на том кладбище, а вскоре прозвучал еще мощный взрыв, после которого того места не стало, оно было стерло с лица земли чем-то невообразимым. Волна жара была доказательством, что им нужно убираться, если они не хотят оказаться задетыми. Это просто не их уровень, не смей. Я ударил, и земля вокруг меня задрожала от давления, а затем треснула, открывая глубокую траншею шириной с трамвай. Моя магия бурлила от ярости, и я вкладывал всю свою силу в эти удары. После этого я применил заклинание «Стена адского пламени» восьмого ранга, и темный огонь взлетел до небес, сжигая все на своем пути. Гравитационная граница. Вложив больше маны в следующее заклинание, я почувствовал, как затряслась земля, из которой начали вырываться камни и открываться расщелины. Все немаленькое кладбище стало уходить под землю вместе со склепами. Землетрясение ощутил весь город, ведь кладбище все еще находилось в Новом Орлеане. «Как ты смеешь использовать ее образ?» — воскликнул я, готовясь сражаться дальше. «Остановись!» Рядом со мной появилось такое знакомое лицо, отчего сердце защемило, и я нанес удар, который отправил чем бы оно ни было в полет. И уже там я настиг ее, подпрыгнув от земли вслед, и вновь нанес удар, но уже вверх. Атомный взрыв. Заклинание девятого ранга сорвалось с моих рук, пара секунд и черная точка, которой была тварь, принявшая облик моей матери, исчезла из моего поля зрения, накрытая мощнейшим взрывом. Стекла города просто лопнули от такого, Новый Орлеан не слабо пострадал. Не критично, все же навредить невинным я не хотел, но злость прямо переполняла меня. Сука, заметил я, что тело существа было повреждено, но все еще живо, и оно летело ко мне столь стремительно, что если согнешь, то пропустишь все. Удар был столь стремительным, что я улетел вниз не просто стрелой, а какой-то ракетой. Причем этот удар, там была какая-то сверхъестественная сила, магия и что-то еще, ведь кулак противника ярко светился разными цветами. Столкновение с землей не навредило мне, скорее уж окружению, и уже в следующий момент то место разорвалось в клочья, ударная волна вырвала с корнем деревья на расстоянии сотен метров, а я с улыбкой стоял в кратере, глядя в лицо сущности, принявшей вид моей матери, чьи глаза переливались разными цветами. «Убирайся прочь, чужак, я приняла облик того, что тебе дорого для разговора, а ты», — она не договорила. Магия в моем теле двигалась как никогда быстро, удар был нанесен правой рукой. Ударная волна в разы мощнее предыдущей вызвала локальное землетрясение, несколько сотен метров вокруг нас все напоминало о том, что словно тут прошла война, впрочем, так оно и есть. В моей руке появился огромный меч, который, разрезая сам воздух, упал на женщину. Та успела только вскрикнуть, как меч прошел сквозь ее руку, отрезав ту и попал в плечо, но уже другой рукой она нанесла удар прямо по лезвию, разрушая его, а после почти что моментально вылечила свою руку, прирастив ее обратно. Но только следующий мой удар настиг ее и буквально раскрошил голову и части тела, вбил в землю. Живучая, заметил я, как она восстановилась и ударила меня ногой из-за спины, словно какая-то балерина или гибкая танцовщица. Нога вновь была покрыта всевозможными энергиями, а еще я почувствовал, что меня словно насильно пытались выкинуть из мира в какое-то другое измерение. Инстинктивно магия вспыхнула вокруг меня, разрушая создание вокруг меня какой-то аномалии для телепортации. С учетом истории она хотела отправить меня в другое измерение с надеждой, что я не выберусь оттуда. От удара я пулей влетел в воду, видимо, мы уже улетели от города, но после быстро я нанес пару быстрых словно ударов, как будто пытался оттолкнуться от воздуха, вызывая ударные волны, которые подкинули меня вверх. Я уже использовал зелье полета, как и заклинание, поэтому застыл в воздухе и достал увесистую пушку из террарии, Celebration МК-2. Эта пушка выпадала из лунного лорда, поэтому выпущенный снаряд полетел в то существо, но она просто отбила его рукой, но вот именно тогда и произошел взрыв, который поглотил сотни метров территории ярким красным светом. Ракеты разных цветов последовали за первой, некоторые летели каким-то зигзагообразным образом, другие просто летели быстрее. В общем, я превратил всю эту местность в филиал ада, сотни ракет взрывались вокруг, уничтожая километры земли. Хватит. Словно бы из ниоткуда пришло мощное давление с неба, из-за которого я мог упасть в воду, но открыл врата и выпал на земле. Я ощущал это уже на протяжении времени, усиливающее давление непонятно откуда взявшееся. Мир словно пытается подавить меня. Я только начал, сказал я с предвкушением и создал вокруг себя великий магический щит 8-го ранга, дабы она не помешала мне. Не нужно было трогать мою мать, произнес я, и надо мной появились десятки магических печатей, которые стали крутиться в разные стороны. Моя магия поглощалась просто монструозными темпами, но у меня ее было много, очень много. Че, что это такое? Тварь, принявшая облик моей матери, которая, кстати, выглядела потрепанной, оказалась возле меня и ударила в щит безуспешно. Но, вряд ли он продержится долго, мой противник на удивление очень силен, пусть и не умеет драться, как и я. Впрочем, я чувствую, что словно весь мир помогает тебе и пытается подавить меня, а значит, пришло время тяжелого оружия. Улыбнулся я предвкушающе. Стой, я, природа, я ее воплощение, принявшее эту форму из-за тебя, — крикнула она таким знакомым голосом. Я не думала, что твоя реакция будет такой. Вот сейчас и увидим, что с тобой будет. Заклинание 10-го ранга, точнее сверхзаклинание, я чувствовал, как что-то щелкало, не в физическом плане, а более нематериальном. Реальность дрожала как от кольца желаний, ну, все же сверхуровневые заклинания, божественное или вроде того по лору. И с каждой секундой словно все вокруг понимало последствия творимый чар, лицо моей противницы побледнело. Че, что ты за чудовище? Прекрати. Стой, я сдаюсь, я не буду нападать, природа не будет подавлять тебя. Ты ведь уничтожишь весь город и прибрежные районы, все сгорит. В отчаянии кричало воплощение природы и стало резко меняться, внешность стала другой. Прости, что воспользовалась твоими слабостями, это наша способность. Мы видим боль людей и решили, что это лучший путь для разговоров. Мы смогли заглянуть в твою душу, но отголоски боли. Я молчал, сверхуровневое заклинание было вот-вот готово сорваться. Низвержение, падение небес, тихо прошептал я, а после в небе появилось новое солнце. Так могло показаться всем. Это увидит все восточное и западное побережье, Мексика, даже частично Европа и другие. Заклинание пришло в действие высоко в небе, точнее даже в стратосфере, куда я успел его направить в последний момент. Столб белого огня был чертовски ярким, температура даже в 1000 километрах от него претерпела изменения. Столб огня испепелял, жег и крушил, сама реальность дрожала от нечто, чего никогда не должен был увидеть этот мир. Ядерные бомбы, царь-бомба, столб огня был в не менее 3-4 километров длиной, а толщиной в почти в 10 раз больше, и да, это уже не столб, а скорее стена. Такое заклинание не оставило бы от города ничего, ведь даже за пределом эпицентра все бы плавилось, разрушалось и сгорало в белом пламени. Про то, что попало бы в зону поражения, и говорить не стоит. Заклинание 9-го ранга, атомный взрыв, уже бы нанесло городу непоправимые разрушения инфраструктуры и выжженную в километр или около того площадь, но это на целый порядок более разрушительное, опасное и пугающее. Первый раз использовал заклинание выше 9-го ранга. Впечатленный увиденным произнес я, переводя дыхание. Физически я был готов продолжать, но после всего увиденного я как-то растерял пыл. В аниме вроде все было не настолько разрушающе. Природа с стеклянными глазами смотрела в небо, оно все еще было очень ярким, и второе солнце никуда не уходило. Кстати, сейчас природа выглядела как как девушка лет 19 с блондинистыми волосами, у которой глаза часто переливались разными цветами, но сейчас они были янтарными. «Знаешь, ты первая, кто нанесла мне такой вред с момента, как я стал сильнее», признался я, глядя на свою кровь, которую я только что вытер с губ. Вообще моя одежда представляла из себя то еще тряпье, неудивительно после всего случившегося. «Возможно, пора тренироваться всерьез», задумался я о том, что у меня столько силы, а как встретился более-менее способный навредить мне противник, как я сразу, нет, не лажанул, но растерялся и бил чем попало. Спасибо, что не уничтожил Новый Орлеан. Наконец отвисла природа и взглянула на меня. Прости за то, что приняла форму твоей матери. Проехали, я уже выплеснул злость. Махнул я рукой, доставая из инвентаря стол и два стула. Сок, газировку, целебное зелье, смузи тьмы, предлагаю последнее, несмотря на название, приятный напиток. Я воспользуюсь предложением и вашей рекомендацией смузи. Несколько заторможенно сказала она, садясь напротив. Вскоре на столе появились два смузи из террарии, которые выглядели весьма эффектно. Внутри словно плескалась тьма и исходил темный туман, но на деле это просто косметические эффекты. На вкус как кола со льдом, вперемешку с чем-то вроде сладкого рома и лимона, в общем странный вкус, но неплохой. Переходи на темную сторону, у нас есть смузи. Не смог я промолчать, когда она взяла смузи и глотнула. Я на всех сторонах сразу, серьезно сказала она, видимо не поняв отсылку. Я, как и говорила, являюсь олицетворением силы природы, принявшей физическую оболочку в связи с вашим появлением. Ранее я уже заметила вас, но вы не нарушали баланс, ваша сила была еле ощутима. После как вы сняли кольцо, это было ужасно и одновременно прекрасно. Как на духу выложила она. «Ты вроде бога планеты?» – переспросил я. «Я нет, я воплощаю собой сверхъестественное этого мира, даже богов. Зародилась я, когда зародилось первое сверхъестественное существо на планете, то есть очень давно. Моя миссия – поддерживать баланс между видами, их силами, возможностями и уравнивать все, дабы они не истребили других», – объяснила она подробнее. «Я не могу воплотиться в полной мере, иначе бы последствия были катастрофичны. Имеешь в виду в этом измерении?» «Да». И уже важная веха истории близилась к своему завершению, появление трибрида, существа которого не должно существовать, застало меня врасплох. «После появились вы, и теперь реки судьбы вышли из русла, девочка», — понял я. «В сериале тоже говорилось про нарушение баланса и всего прочего. Вроде именно Хауп, дочь Клауса и трибрид, является сильнейшим существом Верса. Да то есть вы не пришли забрать ее?» Нахмурилась собеседница. «Нет, я просто оказался поблизости», легко ответил я чистую правду. «Как бы забирать я никого не планировал, просто посмотреть, может оказать помощь, ну и все». И из этого желания вышло все это. И теперь, сидя напротив сущности, представляющую все сверхъестественное в мире, я даже не знал, что и думать. В том плане, что со всем этим делать дальше. Глава 42. Воплощатель раскаяния. Ужасающие по мощности солнечные вспышки можно было наблюдать в 4 часа 30 минут восточного времени. Они были настолько яркими, что, как докладывают наши корреспонденты, были видны и на другом конце земного шара. Многие люди в панике и стали массово закупать продукты в преддверии, что цивилизация может подвергнуться опасности. Но, как заверяет премьер-министр, опасаться нечего, и вспышки уже были предсказаны учеными. Однако их мощность все еще заставляет сомневаться в утверждении, что на мгновение экран моргнул и сменил картинку. Многие рейсы на восточном побережье были отложены из-за случившегося с 45-м рейсом, который потерпел крушение из-за неполадок в приборах во время буйства солнца. Лидер культа солнца был найден мертвым с утра, ему перерезали горло и написали на теле послание. Массовая истерия заполонила город Новый Орлеан, один из больше всех пострадавших городов. Эксперты докладывают, что стекла в многоэтажках оказались просто выбиты словно ударной волной, что противоречит версии о солнечной вспышке. Целые районы в пригороде Нового Орлеана оказались разрушены неизвестной силой. Одно из старинных кладбищ города оказалось просто погружено под землю. Землетрясение 7 баллов было зафиксировано в 4 часа и 24 минуты. Есть грибные видео, заполонившие интернет. Это не солнечные вспышки, это нечто другое, кричал мужчина, сидя напротив ведущего одной из передач. Это было слишком сфокусировано. Правительство применило орбитальное оружие. И как объясните случившееся в Новом Орлеане? По моим расчетам, температура в эпицентре могла составлять 250 миллионов градусов. Это мощнее любой нынешней ядерной бомбы. Не то, чтобы я говорил, что они не такие мощные. В центре ядерных взрывов температура вполне может доходить до 100 миллионов градусов, но мы отвлеклись от темы. Это был какой-то запредельно яркий и жгучий огонь, плазма, из-за которой в округе температура значительно повысилась. На мгновение мужчина замолчал и глотнул воды. Это нанесло вред окружающей среде и нашему защитному слою от солнца. Про глобальное потепление я и говорить не буду. Вновь экран мигнул, знаменуя собой переключение канала. Инопланетяне. Это они. Кто еще на это способен? Наши технологии не способны. Вскоре вернули новостной телеканал, на что я смотрел, сидя на стуле в ресторане, где я и ожидал команды менталиста. Знаете, сейчас я чувствую одновременно эйфорию от того, что своими действиями смог реально повлиять на волнение всего мира, а с другой стороны, стыд за содеянное, стыд и раскаяние, ведь погибли люди. Один самолет проходил довольно близко к нашей с природой битве и потерпел крушение, около 70 человек погибло, просто из-за его несдержанности, злости и желания наконец-то сразиться с кем-то, используя свой тяжелый арсенал. Я ведь в мыслях представлял себя в роли героя, спасающего миры, но на деле я причина стольких жертв, людей, которые остались без родных, детей, сирот и родителей, потерявших детей. Я уже получил контакты и информацию всех, кто погиб на том рейсе, и навещал их, каждого. Это было больно, но это было правильно. Я смотрел на слезы, и им причиной был я. В доме всех пострадавших я оставил деньги, я не смотрел сколько, а просто достал из инвентаря, предварительно забрав у маргинальных личностей, к которым меня отвела портальная пушка. Пару миллионов там было, так что весь вечер и ночь до недавнего времени я просто смотрел на дела рук своих. Такая огромная сила, способность влиять на целые страны, ведь что они могут мне сделать, если по фактам, ядерные бомбы, не беря во внимание что, я скорее всего уже способен танковать их, я могу в любой момент просто уйти от них, телепортацию никто не отменял. И ведь я достаточно молод, неопытен, совершаю ошибки, у меня нет мудрого наставника, приходится учиться на собственных ошибках. Ведь чего мне стоило изначально вести бой только в воздухе, в смысле, не использовать разрушительные заклинания на земле вблизи города, телепортировать нас куда-нибудь на другую планету и уже там сражаться в полную силу. Я уже проверял, что на той же Луне чувствую себя, если не комфортно, то вполне терпимо. Моя магическая сила каким-то образом защищает меня, да даже генерирует воздух при необходимости. И это еще одно. Я слишком топорно знаком со своей силой. Я даже как-то не тренировался всерьез, а ведь какие возможности. Это ведь магия, и я не бот, чтобы быть зависимым от парочки заклинаний и все. Я ведь могу и сам управлять маной, энергией внутри меня. В процессе применения заклинания из Игдрасиля, я ощущал ее поток, ощущал, как она складывается в печати и как те проявляются в реальности. Природа же, с ней мы разговаривали долго, на удивление она отличный собеседник, точнее ее физическая форма. Я поведал ее о своем плане по созданию организации, защищающей людей и, на удивление, Таня была против. Как она сказала, для сверхъестественного мира это будет полезно, они станут искать новые пути развития, они будут эволюционировать, или умрут. Впрочем, это было не единственное, о чем мы говорили, я задавал вопросы по поводу мироустройства и природа не знает, как точно была создана, почему она появилась, как она выразилась, это просто произошло, люди уже существовали. По поводу душ умерших, обычные люди чаще всего попадают в рай или ад, которые отделены от сверхъестественных измерений. Она сказала, что не имеет прямой доступ к этим измерениям, но они были сначала ее появления и именно с них она и создала свои, стала направлять некоторых ведьм в правильную сторону. Она не знает точного будущего, но природа как воплощение сверхъестественного может использовать нечто вроде провидения, и она знала историю древних и в чем она должна была завершиться. «Еще», — сказал я подошедшей официантке, которая с кривой улыбкой кивнула и забрала со стола бутылку коньяка, чтобы вскоре принести еще. Я сидел в том самом ресторане, в который должна прийти команда менталиста и просто пил и, конечно же, ничего не чувствовал. Не знаю, сыграло здесь роль телосложение человека-паука, усиленное кольцом желания или магия, но после трех бутылок я так и не почувствовал ничего, кроме желания сходить в туалет, а также горечи во рту. На душе какой-то мрак, пусть я и мог вернуть всех погибших к жизни, но природа поделилась со мной известием о том, что и сам мир каким-то незримым образом может противодействовать изменению реальности. Да и он, если честно, не хотел этим людям такой судьбы. Ведь после того, как они вновь оживут, а их тела восстановятся, то ученые их не отпустят. А быть стражем и карать всех, кто попробует их забрать, приведет к еще большим жертвам. Сделать так, чтобы все об этом забыли, кольца может и не хватит, все же это целый гребаный мир, плюс еще сверхъестественная сила тоже будет сопротивляться. В общем, он тот еще эгоист. Твоя выходка чуть не стоила нам всем проблем, как обычно, ворчала Лизбон, идя к ресторану и стараясь не думать о том, кто их там ждет. Мы узнали, что Бертраму доверять нельзя, ответил ей Джейн, как обычно в своей повседневной одежде. Татуировка еще ничего не значит, их делают многие, сказала Грейс. Согласен, но задуматься это не мешает, согласился Патрик. Вот и ресторан, готовы? Сглотнув, посмотрела она на команду. На этот раз пистолет я доставать не буду. Чо высказал свое мнение, все же за потерю табельного его отчитали, пусть Лизбон и помогла все смягчить. Вчера вечером они все собрались у Лизбон дома, ведь то, что происходило, было далеко от нормальности. И в подобной обстановке они обсуждали, что с этим делать, нужно ли звать тяжелые силы в виде ФБР и остальных. Их новый знакомый был опасен, и они не знали о нем ничего, в базе данных его нет. Кем он был? Правительственным экспериментом, монахом, накачавшим себя наркотиками, который сжал пистолет ценой костей в руке, в последнее верится с трудом. Тут уже мысли склонялись в сторону чего-то сверхъестественного. И как бы Джейн не пытался найти логику, сохранить свою картину мира, у него это не получалось. И поэтому уже у себя отмоделировал в голове разные варианты, как может пойти разговор, и, с учетом около нулевой информации, получалось из рук вон плохо. Джейн был действительно умен, и речь идет не о ученых знаниях и атомах, он был проницателен и наблюдателен, но ему нужна была зацепка. И она была, его слова про боль, что они с ним похожи. Патрик вспоминал и прокручивал в голове все с момента, как они встретились там у школы. Зачем ему нужно было сдаваться и идти в участок, если он был способен легко вырваться, исчезнуть, чтобы его никто не нашел? Он хотел разговора с его командой и им, в частности. Он знает о его истории с кровавым Джоном, знает, что на душе у Джейна, знает, что тот не даст Джону жить при любом возможном случае. И также, Виктор раскрыл детали о себе, о потере. Он не врал, он был искренен, да и вообще во время разговора с ним, Джейн не замечал лжи. Скорее игривость и печаль, он словно начальник компании, пришедший в самый низ, дабы посмотреть, что делают его сотрудники. «Готовы?» — у входа в ресторан спросил менталист, обернувшись на свою команду. Ответом ему были неуверенные лица. «Да», — спокойно ответил Чо. Патрик толкнул дверь, зазвенели колокольчики, и они вошли внутрь. Знакомый интерьер ресторана не сильно помогал с внутренним напряжением, которое испытывал каждый из них. Виктора они обнаружили быстро, он сидел у окна за небольшим столиком и пил. Джейн быстро подметил взгляд сожаления, направленный на экран телевизора у стены, осанку и общий вид, Тот был в раздрае. «О, вот и вы. Присаживайтесь и заказывайте, что хотите. Я заплачу. Денег у меня немерено, добыть их слишком легко». Улыбнулся он ним. «Я откажусь, спасибо». Лисбон села на противоположную сторону от Виктора, как бы беря дистанцию. Вид Виктора явно демонстрировал, что он расслаблен. Джейн обменялся с взглядами с командами, они расселись за столом. Джейн оказался ближе всего к ему. «Добыть, а не заработать?» Стараясь не показывать напряжение, произнес Джейн, улыбнувшись. «Угу, забрал у наркодилеров», кивнул тот, из-за чего та же Лисбон переглянулась с Чо, Риксби и Грейс. «Так что можно сказать все честно, плохиши частично наказаны, а я получил награду. Это все равно преступление», тихо произнесла Лисбон. «Я в ваших законах не сильно разбираюсь, буду честен. Я оперирую скорее своей моралью», пожал тот плечами. Когда подошла официантка, то он заказал много еды и напитков, как бы показывая, что ему реально плевать на деньги. «Как прошел день? Вижу, много размышляли», хмыкнула причина их недосыпа. «Да, только это мы и могли делать», кивнул Джейн и поблагодарил официантку, которая быстро принесла чай. «Так о чем будет разговор? Знаешь, я и вчера с трудом представлял это. В смысле, в порыве энтузиазма я думал вам предложить работу, в которой вы сможете помочь в отстаивании прав людей перед сверхъестественным, но подумав, у вас своя жизнь, вы никак не взаимодействовали с другой стороной мира и в общем для вас это так себе предложение». Пожал плечами. «Ну мы еще не совсем понимаем, о чем речь», дипломатично высказалась Лисбон. «Мир намного большим, чем вам могло бы показаться. Вампиры, оборотни, ведьмы, призраки и многое другая нечисть существует в этом мире, но люди об этом просто не знают, ибо сверхъестественные существа легко могут влиять на обычных людей. Я хотел создать организацию, которая могла бы контролировать действия подобных существ, уничтожать, если те выйдут за рамки, охотиться на тех, кто уже давно за этими рамками». Остановился Джон Доу и по взглядам собеседников ощутил переполняющий их скепсис. «Если такое существовало, мы бы об этом знали», — легко ответил Чо. «Вы обо мне не знали», — парировал Виктор, и с этим уже было трудно поспорить. «И есть охотники, разбросанные по всему миру мелкие организации, впрочем, в рядах правительства они тоже есть, они прибираются за сверхъестественным миром, дабы не поднимать панику. Я же хочу создать структуру, с которой будут считаться, которая будет работать по всему земному шару, без ограничений. Это невозможно, у других стран будут претензии», однозначно сказала Лисбон, уже понявшая, что их собеседник мало что в подобном смыслит. Подобные мысли были в головах и остальных. «Я не спрашиваю их разрешения, а делаю. Спасать жизни, правильно, разве нет?» Как-то иронично улыбнулся сидящий опасный человек. «Правильно, тут я соглашусь», кивнул Джейн. «То есть все эти байки про вампиров правдивы? Не знаю насчет всех, их создали ведьмы случайно. Давно, более тысячелетия назад, и те самые первые вампиры все еще живы и здоровы. Поэтому я и хотел предложить вам возглавить, считай, создать все с нуля, но моей помощью. Деньги не проблема, с властями я тоже могу разобраться при необходимости». Тут его взгляд вновь упал на телевизор, где шел репортаж о недавней солнечной вспышке. Патрик сразу заметил вину и сожаление, и тут его поразила невероятная догадка, но не может ведь быть. «Ты как-то связан с этим?» Патрик указал на телевизор, куда смотрели и остальные. «Яха, проницательный, как и всегда», грустно улыбнулся такой человечный парень. «Никто из присутствующих так и не мог определиться с однозначным мнением о нем. Моя ошибка, разыгрался, разозлился, хотел попробовать силы, что привело к катастрофе. И поэтому здесь алкоголь», понял Патрик. «Рейс 45», от этих слов Виктор закрыл глаза. Все остальные, кто сидели за столами, только сейчас поняли, о чем речь, их глаза расширились от осознания и сразу нашли виновника. Впрочем, в подобное поверить всеещ было тяжело. Они не видели ничего сверхъестественного за жизнь, поэтому скепсис был силен. «Да, вы не представляете, в каком мире живете и кто здесь есть». Виктор улыбнулся, и рядом с ним в какой-то непонятной вспышке появился мешочек, в который он просунул руку. Все уставились на это молча, просто раскрыв рот. Вскоре Виктор вытащил оттуда книгу из мешочка, который в три раза меньше. Книга с грохотом приземлилась на стол, а мешочек исчез под безмолвным взглядом всех присутствующих. «Это сборник сверхъестественных существ, который держал у себя один охотник, с которым я имел честь беседовать. Его заполняли еще его предки», — Гриммы, как они называются, этакие естественно получившиеся охотники на монстров, ведьмаки в каком-то смысле. Их в мире мало, может, найду их представителей и тоже предложу сделку. То есть, я правильно поняла, ты зовешь нас в эту организацию без имени, дабы мы надрывали наши, в общем, создали ее чуть ли не с нуля под твоей протекцией, ибо легенды и мифы о всякой нечисти реальные, они водятся вокруг нас, спросила Лизбон прямо. А бог бог есть, Грейс, ну, Грейс была, как всегда, в этом мире есть боги, но они те еще придурки с огромным самомнением, хорошо, что их почти всех истребили в древности, но душа есть и есть по смерти, для сверхъестественных существ есть свой рай и ад. А вот для обычных людей точно не скажу. Пожал он плечами, как бы извиняясь. Да, Тереза, ты поняла все верно. То есть мы все забудем, что если все он сказал, правда, то он массовый убийца. Тихо спросил Риксби Учо. И да, все-все услышали. Джейн, знаешь, я думал о твоей ситуации, это слишком лицемерно с моей стороны говорить о помощи людям и не помочь тебе. Тот поймал взгляд Патрика. Как ты хочешь уничтожить кровавого Джона? Публично, или самостоятельно и тихо, мне без разницы, главное, чтобы он умер, твердо сказал Патрик. Так, ладно, давайте освободим немного места, сейчас я вытащу компьютер. Вновь появился мешочек, но на этот раз он вытащил из него небольшую фигурку странной формы монитора, который через секунду вырос до нормальных размеров, из-за чего вновь ошеломил всех сидящих. Джейн, можешь пользоваться, в нем есть информация о любом существе на этой планете. Вот буквально обо всех, кто родился и жил здесь, можешь проверить. Виктор встал и дал место Патрику, который, судя по лицу, очень хотел верить в услышанное. Но как это работает? Спросила Грейс. Магия. Магия и ломание реальности об колено. Пожал Виктор плечами. Он смотрел на Патрика, который вначале неуверенно, но вскоре целенаправленно стал искать нужного человека. Его лицо застыло словно маска, по глазам было видно, что он серьезен и жаждет найти нужную информацию. Он не сразу начал искать кровавого Джона, а нашел себя, знакомых. Он связывал все, что знал, чтобы убедиться, что все, что здесь есть, истина. После же он стал распутывать клубок, узнавая все больше и больше, пока он не открыл вкладку того, кто называет себя кровавым Джоном. Он не стал нагружать себя мыслями, как это работает и почему компьютер считает его каким-то тайным агентом, он просто шел к своей цели. Глава 43. Воплощатель мести. С каждой минутой лицо Джейна становилось все более непроницаемым. Он не обращал внимания на то, что Лизбон позвала его, все же она переживала, как и остальные. Он был полностью сфокусирован на этом чудо-компьютере, который действительно словно бы знал все и обо всех. Он проверил, что было написано о нем, и тут было написано даже то, что никто кроме него просто не мог знать. Сотни страниц из его жизни, его хобби, его цели, как прошлые, так и нынешние, отношение к людям, все. Это обескураживало, но, с другой стороны, давало надежду. Джейн понимал, что ему повезло, что у Виктора, судя по всему, период сожаления за содеянное, и он так отыгрывается ему же лучше. Он не знает, кто такой Виктор, не знает, какой силой он обладает, но то, что он понял, что это Виктор имеет на руках козырные карты, и он знает о них намного больше, чем следовало, знал и кровавого Джона. Сверхъестественный мир его не сильно трогал, он с ним не сталкивался на протяжении всей жизни, и если он где-то и есть, то хорошо спрятан. Его предложение, кажется, после этой помощи он будет обязан согласиться на него. Кликая по разным ссылкам, он продвигался к своей цели, смотрел всех, с кем он был связан, и злился. Бертрам является предателем, как он и думал. Часть ассоциации Блейка, созданной кровавым Джоном, и не только он, там столько знакомых имен, причем многие, если не на самой верхушке, то достаточно близко. Поразительно, как его кровавая паутина связала стольких людей. Сердце Джейна стучало в предвкушении, он на мгновение замер перед подчеркнутой ссылкой на кровавого Джона. Вот он, момент истины, все, к чему он стремился все это время. Кликнув, он, казалось бы, задержал дыхание, и вот оно, его лицо, и Джейн сразу вспомнил его. Его кулаки вновь непроизвольно сжались, в глазах появилась влага, он нашел его, и начал читать, он хотел знать об ублюдке все. Джейн не обращал внимания на время, что прошел уже как минимум час, он все лучше и лучше понимал кровавого Джона, и он был готов отправиться к нему хоть сейчас. Шериф округа Напа, именно он нарцисс, манипулятор, безжалостный убийца, любитель театральности и нетерпящий, когда его недооценивают. Шериф МакКаллистер, высокий голубоглазый мужчина с приятной внешностью, глядя на него и не подумаешь о серийном убийце. «Вижу, ты добрался до своего архиврага». От созерцания фото человека, виновного в смерти его жены и дочери, его отвлек голос Виктора. «Да, Джейн, мы можем срочно направить отряд», — начала говорить Лизбон. «Нет», — быстро прервал ее Джейн. «Нет, это моя месть и только моя. У него в друзьях части ФБР, сам Бертрам и остальные», — сказал он красными глазами, глядя на женщину. «Б. Бертрам?» — не могла она сразу поверить. «Да, и далеко не только он на высоком посту, его выпустят, его оправдают, более чем уверен, что в доме мы ничего не найдем. Так что, пожалуйста, Лизбон, не мешай, Джейн». Тереза смотрела на мужчину, который стал для нее очень близким другом за все время их знакомства, и не знала, что сказать. Сомнения терзали ее словно лезвие ножа, но она не находила слов. «Он убил мою жену и дочь, он убил еще множество людей, и он не остановится. У него связи, причем огромные. Он должен умереть», — закончил Джейн, глядя Терезе прямо в глаза. «Я ничего не слышу», — сказал Риксби, как бы говоря, что поддерживает Джейна. Чо и Грейс просто отвернулись, как бы тоже показывая, что не видит и не слышит, то Джейн говорит об убийстве. «Джейн, тебя могут посадить, нужны доказательства, что он кровавый Джон». Чувство справедливости и служению закона боролись в женщине. «Да будет так, я приму последствия». Джейн встал, поправил костюм. «Виктор, спасибо», и обнял того, кто во всем этом и виноват, в смысле, кто помог ему. «Ау, мужик, полегче. Я просто могу понять тебя, может, не так сильно, но я потерял единственного близкого человека из-за уродов», — выдохнул Виктор. «Ладно, давай отправимся в дом к кровавому Джону, и ты сделаешь свое дело. И не переживай, никто ничего не заподозрит, тело не найдут. Тела всегда находят, не сейчас, так позже. Боже, о чем мы говорим? Я ведь агент КБР», — закрыла глаза Лизбон. Благо, что их место в ресторане было в отдалении от остальных, поэтому они могли позволить разговаривать о подобном. «В космосе не найдут, или на другом континенте, космос лучший вариант», — кивнул сам себе Виктор, заметив, как на него стали смотреть все. «Что, вы все еще не верите в сверхъестественное?» «Верим», — сказал Чо, — «но нужно время все обмозговать и прочитать эту книгу». «Прекрасно, ладно, Джейн, ты готов?» Виктор взглянул на мужчину. «Мне нужно обратно к себе в КБР забрать одну вещицу», — подумал Джейн на пистолете. «Не переживай, у меня все есть». Вновь появился мешочек, и Виктор достал меч, покрытый огнем. «Так, это не то», — он вновь засунул руку и вытащил на этот раз причудливо выглядящую пушку. «Так, это разорвет твоего врага на кусочки вместе с половиной дома». Он вновь убрал его и на этот раз достал горячий футуристический пистолет. «Бластер Феникса сойдет, ХМ, нет ничего более нормального», — аккуратно поинтересовался Джейн. «Там, где я бывал, от нормального толку нет, так что не брал». «Ладно, иди к себе». Виктор достал странного вида пушку и указал на стену, выстрелил, и там появилась словно ты крутящаяся клякса. «Это портал, шагнешь — окажешься у себя в халупе, потом выйдешь обратно и будешь здесь». Ответом ему была тишина. «Что, давай быстрее, а то, а-а, что это?» Официантка вскрикнула и указала рукой на кляксу. «Уже заметили, ей никто не поверит, так что, Джейн, давай уже двигай». После этих слов Патрик медленно приблизился к порталу и протянул руку, понял, что вроде не ощущает боли, и быстро шагнул туда. «Вы все тоже», — махнул он на остальных. «Тут до офиса 5 минут, ладно, ладно», — подняла руки Тереза, когда Виктор взглянул на нее. И так каждый прошел сквозь портал под ошарашенным взглядом официанта. «Милочка, ты ничего не видела». Виктор подошел к ней и сунул несколько тысяч долларов ей в руки, а после спокойно подошел и шагнул в портал, который после этого закрылся. Было забавно наблюдать, как обычные люди реагируют на портал. Вообще, после всего, что уже произошло, они реально опасались меня и вообще не понимали, во что ввязались. Джейн добыл пушку, которую подготовил на подобный случай, и я открыл новый портал к дому кровавому Джону. Тереза не стала его уговаривать ничего не делать, так-ка ну, она увидела работу портала, и теперь мои слова про космос не кажутся такой уж чушью. «Вот и дом серийного убийцы, миленько», — прокомментировал я, увидев дом шерифа. «Точно справишься?» «Да». Джейн шагнул вперед и позвонил в дверь, а когда обернулся, меня уже не было. Я использовала заклинание и скрылся от взгляда людей. Вскоре шериф открыл дверь, и его улыбка быстро угасла, когда он увидел Патрика со стволом. Он явно не понимал, как у того получилось узнать, кто он. Он не оставлял следов, все ниточки к нему были уничтожены, а те, которые не уничтожены, были под наблюдением. «Здравствуй, Джон», — сказал Патрик. «Давай войдем в дом». «Да, Джейн, что ты делаешь? Я не понимаю». «Все ты понимаешь, фермерский мальчик, любящий рисовать смайлики на амбарах. Я знаю о тебе все». Их разговор был занимательным. Два человека с недюжинным интеллектом играли в игры разума. Один пытался показывать, что не понимает, но после слов Джейна постепенно его выражение лица менялось. Джейн знал то, что знал только сам шериф, это его настораживало, даже очень. В какой-то момент серийный убийца смог резко упасть в сторону, прозвучал выстрел, и тот ударил Джейна по ноге, быстро побежал к месту, где хранится оружие. Только не добежал, вновь выстрел, и пуля попадает ему прямо в спину. Падая на пол, он умоляет Джейна не убивать его, говорит, как они похожи, но Джейн, он становится перед ним на колени и начинает душить его, смотря прямо в глаза. После того, как кровавый Джон перестал трепыхаться, Джейн просто замер, стал смотреть словно бы в никуда. Он достиг своей цели, то, ради чего он жил последнее время, то, к чему он шел. Он достиг и теперь был разбит, не понимал, что делать дальше. Но вот он встал, спокойно прошел к раковине и достал чай, начал его заваривать. Его руки тряслись, глаза были красными от эмоций, но он держался. «Как себя чувствуешь?» – задал я вопрос, появившись на стуле за столом. Тот почти не вздрогнул. «Не знаю», – односложно ответил Патрик. «Видимо, плохо. Не хочешь отправиться к себе? Или лучше какой-нибудь пляж?» – улыбнулся я тому, стараясь поддержать его. «Я...» Как-либо давить на Патрика я не стал и открыл ему портал обратно в КБР, а сам нашел все улики, оставил возле тела кровавого Джона, ибо выстрелы слышали соседи и полиция уже в пути. Все, что указывало бы на Джейна, не осталось, даже пуля словно бы исчезла огословно. Давно я не навещал мир Диснея, хотя для них не пройдет и минуты, если я захочу. Протянул я и открыл портал в мире Диснея, примерно через пару часов, как ушел из него. «Чуть отдохну здесь, может, посещу другие миры и вернусь в этот мир, Эрендилу». Уже как пару дней прошло празднование союза между короной и Эрендилом, что принесло двум королевствам новые торговые союзы, а также путешественников. Налаживание отношений – дело не настолько быстрое, даже несмотря как неожиданно вообще случился союз, буквально за неделю. Благо, что у короны и Эрендила хорошая репутация, и они знали о друг друге. Да и магический союзник Эрендила насторожил аристократию короны. Магия с того дня, как была похищена юная принцесса, предположительно из-за магического цветка, которым родители смогли спасти девочку, магия стала тем, что здесь не любит. А с учетом, что королева Эрендила обладает магией. Но вот магия спасла королеву и короля, когда они угодили в шторм. И какая же это была магия? Мгновенное перемещение, настолько же опасное, сколько и прекрасное. И маг являлся молодой человеком схожего с королевой возраста. Виктор стал для Эрендила неким светилой, пусть сам того и не осознал. Благодаря ему королева и принцесса обрели покой, королева смогла овладеть своей силой и перестать так бояться ее. Негодяи, желающие захватить власть, понесли достойное наказание. Виктор построил здание в Эрендилле с помощью своей странной магии, помогал ей же в огородах, разговаривал с многими людьми в городе, стал одним из них. Многие за спиной королевы провозгласили Виктора ее будущим мужем. Пусть он и не король, и даже не аристократ, но в Эрендилле это не так важно. Тем более он сильный маг, способный на телепортацию, привнесший в королевство много нового, и тот, на кого сама королева засматривается, пусть она и не признается в этом. Принцесса же принцесса недалеко ушла от первой, только она признает подобное более открыто. «И где еже ты можешь быть, когда вернешься?» – пела Анна, пружинистой походкой двигаясь по коридорам дворца. «Солнце в небе светит так ярко, но без тебя тучи в глазах». Девушка резко замолкла, когда перед ее носом появилось такое знакомое явление. Портал, и из него вышел Виктор. Девушка рыжей торпедой влетела в парня. «Ох, аккуратней, аха, я тоже рад тебя видеть, Анна». Обнял я девушку, такую мягкую, нежную и приятно пахнущую. Для нее прошло всего два дня с момента, как я попрощался, но для меня уже больше месяца. Большую часть этого времени я провел в войне с машинами, а после попал в другой мир, где сразился с природой, так что отдых мне не помешает. «Где Туби?» – спросила девушка, приподняв личико, чтобы взглянуть мне в лицо. Мимо прошли служанки, которые постарались испариться как можно быстрее и сюда по блестящим глазам, скоро слухи пополнятся новыми. Осталась в своем мире, там борьба с машинами, не бери в голову. Не удержался я и поцеловал ее в лоб. Ой, она ойкнула и потерла места, но улыбка не сходила с ее лица. Можно еще, поцелуй. Анна обернулась, дабы убедиться, что никого тут нет и, встав на цыпочки, клюнула меня в краешек губ. Но это не все, далее она закусила губу и вновь осмотрелась, захотела вновь поцелуй, но уже в центр моих губ. Я не удержался и обвел ее тонкую талию и поцеловал, так сказать, по-взрослому. Не сказать, то у меня много опыта в поцелуях, но какая практика была. Руки Анны легли мне на грудь, и от интенсивного поцелуя она вся покраснела, причем, возможно, еще от нехватки воздуха. «Ах, ха-а!» Выдохнула она и вздохнула, облизнув красные губы. Ее глаза подозрительно заблестели. «Эльза?» «Да», из коридора вышла Эльза, которая видела пару секунд поцелуя и просто встала как вкопанная. Судя по планировке вокруг, мы были как раз на пути к залу с троном для Эльзы, поэтому неудивительно, что сама Снежная Королева оказалась поблизости. «Простите», королева развернулась на 180 градусов и как-то деревянно пошла обратно. «Нет уж нет, не во второй же раз». С небольшим хлопком, ознаменовавшим, что я рванул с большой скоростью, я обогнул девушку и оказался у нее перед лицом. Девушка моему такому появлению оказалась не готова и испугалась, сделав шаг назад, а от нее в мою сторону устремилась замораживающая магия, создавшая лед вокруг меня, который на мгновение не сдержал меня. Аккуратно обхватив старшую сестру за талию, я взглянул ей в глаза. «Эльза, думаю, нам нужно поговорить и обсудить нас, я не хочу видеть, как ты страдаешь», — говорил я мягким тоном, глядя прямо в ее голубые глаза. «Вывык, ты», — девушка была напугана, что могла повредить мне своей магией. «Эльза, я очень сильный и прочный, так что я не пострадал», — заверил я даму. «Давайте сейчас вместе пойдем в общую комнату и обсудим, что произошло у вас за последние дни. Поведаю вам, что случилось со мной, а после обсудим уже нас». Я замолк, сложно было произнести эти слова. «Просто скажи им», я вздрогнул от вновь услышанного голоса матери, но самой ее здесь не было. Я вздохнул и выдохнул, возвращая себе спокойствие. Собираясь с силами, я просто хочу раскрыть сердце. В прошлом мире я видел Джейна, каким он был, потеряв жену и дочь, а также узы древних, которые готовы были умереть, чтобы спасти ребенка. Разговор с природой и значимость души. Я узнал много секретов, но вся вселенная, мультивселенная впереди. И я не хочу оставлять сожаления. Мне нужен дом, нужно место, куда я буду желать вернуться, защищать. Я действительно считаю вас важными людьми в моей жизни. Эльза, Анна, вы обе лучики света в беспроглядной тьме, в которой я блуждал после потери всего. Анна уже подошла к нам, поэтому второй рукой я смог аккуратно обнять красавицу за талию, как и ее сестру. Знаете, в последнем своем путешествии у меня было время обдумать, и я понял, что жаден. Я очень жаден и не собираюсь покидать вас, не собираюсь бросать, я хочу проводить с вами больше времени, хочу, чтобы у нас были чудесные дни, которые мы разделим вместе, грустные, ибо как же без них, дни, когда будет дождливо, снежно и ветрено, но они будут нашими. Мы разделим их поровну, ваше бремя станет моим, мое вашим. Не знаю, как это звучит для вас, но я просто хочу раскрыться как человек своего времени и не хочу молчать, вы обе для меня очень дороги, сказал я, смотря в глаза то одной, то второй. И только потом я несколько призадумался и понял, как эти слова звучат для кого-то из этого времени. После я услышал судорожный вздох и, посмотрев в сторону, опять эти служанки, которые быстро развернулись и стали уходить, чуть ли не пища от радости по какой-то причине. «Это было странно», – прокомментировал я и вновь вернул внимание к двум монашеским особам, которые смотрели на меня каким-то странным взглядом, а их щеки были красными, даже у Эльзы. «Так, подождите-ка, кажется, я сказал что-то не то». Глава 44, воплощатель тренировок, Эрендил. «Ты слышала? Говорят, господин Виктор имеет отношение сразу с принцессой и королевой». Женщина лет 30 заговорчески шептала своей подруге, при этом поглядывая в сторону берега, где сейчас и находился объект обсуждения. Частенько такие его приходы вносили массу изменений в жизнь людей королевства, как, например, новые построенные дома, которые до сих пор стоят на своем месте все такие же сверкающие и чистые. Также не стоит забывать и о растениях, новых культурах, которые он внес. Причем, каким-то образом они росли очень быстро, буквально за дни. Это в свою очередь позволило быстро покрыть собой нужды всех в королевстве, а остальное отправлялось на экспорт, что приносило дополнительные деньги в казну. Кто не слышал, об этом и раньше молва была, хихикнула вторая женщина. Давно пора королеве найти себе суженого, кивнула первая, уверенная, что так будет лучше. Только где ей ранее было найти его? Принцы других королевств, помнишь, что случилось с последним принцем, который впал в душу нашей принцессе? Он обманул их и чуть не захватил власть в свои руки. Да, поэтому господин Виктор лучше, он ведь тоже маг, как и королева Эльза. Да и красивый он, молодой, сильный. Ао. Женщина не закончила фразу, так как на берегу Виктор поднял огромный булыжник, ростом с 4 него, над головой и стал подбрасывать его в воздух, а после ловить. Причем было видно невооруженным взглядом, что это не заставляет его напрягаться. Как это так? Мужики, идущие рядом, обронили рыбные снасти и просто стали пялиться на подобное. Так, это ж господин Виктор. Пожал плечами мальчонка рядом, звездами в глазах смотря на кумира. Сколько себя помню, этот булыжник всегда был там, а тут. Но это было далеко не все. Внезапно он напрокинул булыжник на песок, а после отошел и достал лопату, начал копать. Причем как копать? Он воткнул лопату в песок и одним движением вытащил огромное количество песка, словно он и не весит ничего. Сам парень был с оголенным торсом, так что все могли видеть мощную и развитую мускулатуру, обычно скрытую под одеждой. Не прошло и пары минут, как на том берегу оказалась яма примерно с метр глубиной, берущая свое начало от того булыжника до шагов 15 в сторону. После, жители могли наблюдать появление кубического материала, переливающегося светом, который резко исчез из рук Виткора и появился в яме, которая вскоре и перестала быть ямой вовсе. На том месте сейчас была ровная поверхность. Попрыгав на ней и чему-то кивнув, парень подошел к булыжнику и, взяв его, подбросил на метров 20 вверх и отошел. Многие в этот момент прикрыли рты руками и просто не могли оторвать глаз, когда булыжник упал на ровный пол и раскололся. А на полу, чем бы это ни было, не осталось и царапины. Зато вот после, он подошел к небольшой скале и ударил ее. Это было громко, порыв ветра разнес песок в стороны, да и люд вздрогнул. Особенно после того, как он стал поднимать эту самую скалу, утопая в песке. Он буквально проваливался вниз, но как-то умудрился донести часть скалы размером там с 2 местных дома до построенного им же ровной поверхности. И вот там он уже начал поднимать этот вес, приседать с ним. И это было настолько одновременно нелепо и прекрасно, что все больше и больше зрителей приходили посмотреть на подобное. Принцесса и королева не исключение, но мешать парню никто не стал. Позже он отложил часть скалы в сторону и просто застыл на месте, но вокруг него поднимался ветер. Эльза, как маг, могла ощущать от него огромное количество магической энергии, кружащейся вокруг. И это было только начало. Тренировка проходила своим чередом. Вначале я решил проверить свои физические возможности и был приятно удивлен. Около часа я поднимал огромные весы весом свыше 10 тонн и не устал. Я обращал внимание на поток магии, который я стал лучше ощущать после очередного желания кольца желаний. Поэтому я сразу понял, что пусть физически я очень силен, так еще и магия быстро восстанавливает мою физическую выносливость, то есть просто не уставал, пока у меня есть магия. Поле я стал тягать уже целую гребаную скалу, весом не менее так тонн 600, скорее всего и того больше. И это уже требовалось от меня напрягаться, не так чтобы совсем в усмерть, но все же. После я занялся своей магией. Конечно, все это можно было делать где-нибудь в другом месте, но и так отошел от центра Ренделла к берегу, но зевак было немало. Впрочем, я не сильно обращал на них внимание, сконцентрированный на тренировках и познанию себя. Я чувствовал свою магию, она циркулировала по всему моему телу, у нее не было начала или конца в теле, она просто была. И я помнил, как ощущается магический огонь и смог воспроизвести его. Надо мной вспыхнул оранжевый огонь, а после он сменился холодным льдом. Магия она была именно что магией. Во всяком случае для меня, это были не формулы и расчеты, пока точно нет, скорее эмпирическим путем я просто ощутил переключатель. Магия огня была горячей, обжигающей, льда же наоборот, холодной и охлаждающей. И магия влияния на мир, на его законы, и сейчас я понимал этот процесс лучше. Сама Эльза владеет не просто магией льда, нет, я ощущал ее, Она была недалеко для моих органов восприятия, и ее сила была более духовная, холодная, духовная, возвышенная и живая. Мой лед был же именно что льдом, в нем не было никакой духовности. Вспоминаю сюжет второго «Холодного сердца», эти силы она получила от духа элемента, поэтому неудивительно, что это не простой лед. И сейчас я ощущал скопление магии в стороне от королевства, там, где тот самый зачарованный лес, куда во втором фильме направились Эльза с Анной. Ветер вокруг тоже ощущался по-особенному, я мог управлять потоками воздуха, перенаправлять их, усиливать, делать быстрее, острее. На удивление я очень быстро схватывал все это, скорее всего из-за кольца желаний, когда пожелал иметь побольше магии, возможно оно прокачало и мой талант. Удивительно познавать себя и тайны магии, проговорил я, открыв глаза и выйдя из подобной медитации, а не просто как в игр кликать за применяемое заклинание. Вик, сразу же, стоило мне встать, ко мне подбежала Анна и под конец прыгнула на меня. Я и не знала, что ты такой сильный. В глазах девушки так и читалось восхищение. Как ты вообще способен поднимать такие тяжести? Ты ведь можешь и наш замок поднять. Я просто построен по-другому. Вспомнил я один мем из прошлой жизни. Анна меня не поняла и только наклонила голову в бок. Я смесь мага и воина, так что физическая сила для меня не менее важна. Магией я могу свои пределы сильно отдалить. Пойдем к Эльзе. Следующие дни я часто тренировался, играл в разные игры, иногда вместе с Анной, помогал Эльзе в управлении королевством. Все же это в мультике она мало что делала, но в здешней реальности, она как королева, решала очень многое. Считай, что все, поэтому и документов через нее проходило немало. Некоторые нужно было подписывать, другие отправлять обратно с уточнениями, третьи обдумывать. С учетом, что в Эрендилле не наберется и 2000 жителей, то все это не занимает много времени. И, конечно, я успевал навестить Ариэль в тот момент, когда я вернулся, попал в неловкую ситуацию с Анной и Эльзой, то оказалось, что меня не было где-то день. Так-то обговорим с девочками по поводу наших дальнейших планов, причем при этом они краснели, а Анна так вообще дурашливо улыбалась. Я отправился в океан, ведь обещал встретиться там с красноволосой русалкой. Вижу, ты все же пришла, извини, если заставил ждать. Появился я в том самом построенном домике, где я бы мог говорить. Виктор, ты все же пришел. Ариэль была взволнована, на ее очаровательном лице легко можно было увидеть радость. И мое имя она произнесла с каким-то акцентом, он было довольно мило. Бульб, что-то сказала желтая рыба. Нет, неправда, я бы так не поступила. Сразу сказала она ему и, схватив, приблизила к своему лицу, грозно смотря ему в глаза. О чем речь? Не понял я. Ни о чем. Спасибо за то магическое зеркало, с его помощью я смогла наблюдать за поверхностью. Словно мои мечты воплотились в реальность, я видела лошадей, самых настоящих, людей, работающих на земле, даже Эрендилл. Как ты и говорил, он красивый. О, так вот кто подсматривал. Усмехнулся я, и хвост русалки замер, хотя ранее он в нетерпении двигался из стороны в сторону. Нет, ха-ха. Ненатурально смеялась она, отводя свой взгляд в сторону. Бульб-бульб. Нет, это хорошо, что Себастьян не здесь. Он вообще хотел все сказать отцу. Нет, все с ним будет хорошо. Как придем, я отпущу его. Я просто изумленно смотрел на эту красноволосую русалку. Можно сказать, что разговор удался. Я узнал некоторые вещи и про нее, что она имеет много сестер и ее отец довольно грозный и опекающий ее родитель, хотя это она и в прошлый раз говорила. С того дня я почти каждый день навещал русалку, она бы точно подружилась с Анной, они обе довольно мечтательные и жизнерадостные. Только Риэль мечтает о земле, где ходят люди, ибо в водах довольно скучно, а у людей столько всего придумано. По ее же словам, может, у меня какой-то фетиш на принцесс, призадумался я. Ведь я еще решил навестить Аврору, чье день рождения медленно приближается, а значит и чары, способные ее убить. Ну, раз Анна с Эльзой заняты, девушки сейчас разговаривали с послом другого королевства, пока еще не союзного, которое находится на юге. Поэтому я решил отдохнуть и открыл портал в топкие болота, точнее рядом с ними, около какой-то избушки. И оттуда я слышал три голоса разной тональности, одна была несколько ворчливая, вторая словно бы постоянно смущалась или просто была не уверена в себе, треть была громкая. Фей, подошел я ближе и увидел их, это были женщины с крыльями, поправочка, миниатюрные женщины с крыльями. Как так могло получиться? Нужно что-то делать. Что мы можем? Король же все решил, но день близится, ну может, судя по всему, что-то произошло, что-то нехорошее. Постучав в дверь, я услышал тишину, феи замерли, а после быстро открыли дверь, возможно, ожидая увидеть кого-то другого. «Кто ты таков?» – спросила одна из фей. «Я тут мимо проходил, ищу хрупкую блондинку такого роста, Аврора ее зовут, не знаете, где она?» – улыбнулся я ей, и почему-то та попятилась. «Кто ты? Магия природы пропадает рядом с тобой», – воскликнула она, наверное, имея в виду, что колечко хорошо скрывает и удерживает мою силу в узде, и все, что попадет очень близко ко мне, пропадает. «Путешественник». Улыбаемся и машем, как говорится. «Так что случилось? Она заперта королем», – воскликнула другая фея, появившаяся позади первой. «Заперта? А разве Малефисента отпустила бы ее?» – спросил я вслух. «Она же вроде все рассказала девчушке, и та приняла информацию о себе вполне сносно, ведь она не случайно узнала о ней, а от самой темной феи. То есть и обижаться, уходить к королю у нее причины не было, так как она оказалась в замке. Ладно, спасибо», — сказал я и повернулся в сторону, откуда чувствовал огромное количество магии, топкие болота, совершил прыжок, вмиг оказавшись в небе. «Вообще я не понимаю, зачем влезаю в это, все же с той же Авророй я лишь перекинулся парочкой слов, как и Малефисентой, но темная фея, интересный перс-существо, как личности собеседник. Топкие болота, ну, кажется, хозяйка не в духе, ведь сейчас ощущалось, будто весь лес и болта в гневе. Сама атмосфера этого места была пропитана негативными эмоциями. Ранее это тоже присутствовало, но не настолько концентрировано. «Кажется, нашел», — воскликнул я и сделал резкий выпад ногой, чем быстро направил себя в нужную сторону и с грохотом приземлился возле дерева. У него сидел черный ворон, и он со страха резко взлетел вверх. «Эй, где твоя хозяйка?» — спросил я вслух у дьяволя, который сейчас был вороном. «Кар, кар, мне показалось, они, он сейчас материл меня всем, чем мог, я ничего не понял». Качнул я головой, вылезая из кратера, который получился в результате моего контролируемого падения. Ворон полетел по небу, продолжая каркать, а я просто последовал за ним и вскоре увидел одиноко стоящую женщину у обрыва. И нет, прыгать она не собиралась, просто любовалась видами. «Вновь ты, путешественник», — беззлобно сказала она, не оборачиваясь. «Малефисента, думал, ты уже на коне бежишь освобождать Аврору из замка. Она сама решила уйти, ей не понравилась идея с ее магическим заключением, дабы она один день пролежала в отключке. Я же все это время искала способ снять проклятие, в итоге ее отец и запер ее». Женщина обернулась, в ее глазах я видел искреннее волнение за девочку. «Ну, с тобой ей было бы безопаснее», — протянул я. «Что ты хочешь, чего ты добиваешься, Магус?» — внезапно спросила она, а вокруг нее забурлил черно-зеленая магия. «Ты влез в наши дела, незнакомец не пойми откуда, говорящий про другие миры.